и одновременно следовало избавиться от любых проявлений беспечности. Не было никакого сомнения в том, что служба безопасности в разведке должна быть собственной. Вместе с тем эта служба должна самым тесным образом взаимодействовать с ФСБ, на что и была сориентирована. Наконец, далеко не простой вопрос о реализации, получаемой от ценных источников информации. Порой нелегко было привести в соответствие и интересы зашифровки наших ценнейших источников с необходимостью принятия срочных мер в отношении разоблаченных предателей. А бывало и так, что мы сами проявляли нерасторопность, граничащую с халатностью. Об этом, например, может свидетельствовать история предательства Льва Резуна, известного на Западе чуть не как блестящий писатель Суворов, автор нескольких книг о ГРУ. В конце мая 1978 года советская внешняя разведка ПГУ получила сообщение своего источника в британских спецслужбах, теперь об этом уже можно сказать, о том, что в течение года СИС через свою швейцарскую резидентуру ведет работа с завербованным ею сотрудником резидентуры ГРУ в Женеве. Сведения были получены от особо оберегаемого источника, поэтому подключать к работе можно было только очень ограниченный круг. Но дело было не только в этом. Речь шла о сотруднике ГРУ, другого разведывательного ведомства, и требовалось тщательно продумать вопрос о согласованности всех необходимых мероприятий. Не исключаю и того, что согласованию мешала все-таки существовавшая разобщенность между двумя нашими спецслужбами. Так или иначе, на 8 июня 1978 года Резун связался со своими хозяевами из британской разведки, обрисовал ситуацию таким образом, что находится на грани провала, и был вывезен с семьей через аэропорт в городе Базеле, Великобританию. Наш источник сообщил, что уход Резуна не привел СИС в уныние. Весь период сотрудничества с англичанами Резун постоянно боялся разоблачений, опасался досрочного отзыва в Москву за бездеятельность. Он даже оказался неспособным реализовать предложение англичан об оказании ему содействия в вербовке иностранца для повышения престижа в резидентуре ГРУ. Любопытно, что, несмотря на его разглагольствование о несогласии с советским режимом, британская разведка пришла к четкому выводу: основным мотивом сотрудничества Резуна с СИС является извлечение материальной выгоды. Между тем он сейчас фигурирует на Западе в качестве идейного борца за свободу, который в своих произведениях поведал миру о невероятных преступлениях ГРУ. Не хочу скрывать, и среди наших агентов тоже попадались проходимцы, но в своей массе это были достойные люди. В период существования СССР многие из них работали на советскую разведку по идеологическим соображениям. Вот несколько примеров. Я был знаком, и не только знаком, но находился в приятельских отношениях с Дональдом Макклейном, одним из представителей блистательной кембриджской пятерки, которой наверняка нет равных в истории мировой разведки. Будучи заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений, я много часов провел вместе с этим талантливым человеком, который значился в институте как Марк Фрейзер, а после 20-летнего периода, отделявшего от появления в СССР, он и его семья были вывезены из-под носа в английской контрразведке, которая напала на след высокопоставленного сотрудника Foreign Office, работавшего на Москву. Он снова стал Дональдом Макклейном, точнее, Дональдом Дональдовичем Макклейном, как его величали в ММО.